Глава 10, в которой кое-что проясняется. Пережитой в тот день на левом брате Малк, наверное, не забудет до конца своих дней, потому как там он столкнулся с непонятными и подчиняющимися привычным законам демонами пекла, магическими монстрами или призрачными гостями с плана смерти, а с чем-то невообразимо чуждым. С чем-то таким, что разум просто отказывался воспринимать напрямую, прячась от накатывающего ужаса за хоть как-то объяснимыми образами. И если поначалу, когда он с помощью ловушки и проклятого клинка уничтожал голодные морыки, прочувствовать их инаковость он не успел, то позже... О, позже, когда они с Эйшей спасались бегством от накатывающей волны бестелесных тварей, порочность жителей Запределья открылась перед ним во всей ее полноте. Открывшись, молотом жахнуло по разуму и чувствам, вывернуло наизнанку дух и отравило тело. «Святые любят нас!» — с небывалой искренностью воскликнула Эйша, когда они после 10 минут сумасшедшего бега по раскаленному песку добрались-таки до берега и увидели, что лодка все еще... дожидается их рядом с причалом. А потом еще раз, когда утлое суденышко за считанные минуты доставило их на борт Риммы. И Малк в тот момент полностью разделял ее чувства. Как там говорят, на войне нет безбожников. Что ж, глядя на колышущееся море постоянно меняющихся фигур, хлынувшие на берег, когда их лодка уже отплыла на добрый десяток саженей, и остающиеся там до самого отбытия корабля, ему и правду хотелось поверить в покровительство высшей силы. Хоть того же Китота, потому как стоило ему представить, что голодные морки их все же догнали, и Малку точно становилось дурно. Но не от страха перед смертью, нет, а от какой-то иррациональной и необъяснимой жути, густо замешанной на отвращение. Он тогда все-таки не выдержал и, перевесившись через борт корабля, выплеснул содержимое желудка в воду. А потом еще раз и еще, пока не полегчало. И ничуть не стыдился показанной слабости. К 9-м условности он не младший магистр и даже не бакалавр, чтобы подобные встречи считать чем-то нормальным. Но если кому-то его реакция покажется смешной, что ж, юморист может отправляться на берег и там доказывать свою смелость. Единственное, Малк немного опасался реакции Эйша, но когда она сначала так же, как и он, повисла на перилах, издавая звуки рвоты, затем залпом выпила где-то раздобытую бутылку рома, а потом, пьяно размахивая кулаками, попробовала дать ему по роже, успокоился. Если кто и будет обвинять младшего брата по школе в недостойном поведении, то точно не она. Как ни странно, особых наград столь опасная миссия им не принесла, в обмен на почти полный мешок проклятого песка, что у Эйши, что у Малка, и задолго перед мастером было списано по одному черному камню. Если бы не полностью закрытое обязательство перед змеей, Малк вообще счел бы поездку убыточной. Левый брат безопасен. Если бы ты не светился, как праздничная гирлянда, от свежих меток на духе, то все бы обошлось. Бросил в ответ на его возмущение господин Тиес и закрыл тему. Эйша же, стоило им покинуть дом мастера, яростно добавила. Так и думала, что вся эта каша из-за тебя заварилась. Уже жалею, что так слабо по роже съездила. Она гневно фыркнула и оставила младшего соученика в одиночестве, заставив его испытать нечто похожее на смущение. Ерох ведает, что в действительности спровоцировало столь бурную реакцию населяющего левого брата мерзости. Но незадолго до отплытия у Малка действительно прибавилось духовных меток. Переработка демонической кости, гадание – все оставило свой след. О чем Малк прекрасно знал, но от чего-то и не подумал предупредить Эйшу. А ведь, учитывая специфическое развитие старшей соученицы, проблемы чужой практики могли ускользнуть от ее внимания. И вот теперь приходилось расплачиваться за умолчание. Впрочем, если и своей обидой змея рассчитывала добиться от него каких-то моральных терзаний, то она ошибалась. Убедившись, что никому его оправдание не интересно, Малк пожал плечами и вернулся к плану тренировок. В какой-то мере даже обрадовавшись, что теперь может сосредоточиться на занятиях, не отвлекаясь на посторонних. Ежедневная поездка во внешнюю фракцию за зеркалом и практика второго слоя трех пульсов, изготовление одноразовых артефактов на продажу и про запас, возобновление спаррингов с Больда. Малк сам не заметил, как пролетела седмица. И главное, подобная рутина ничуть его не утомляла. Путешествие в гости к порождениям Запределья Если не сделала из него домоседа, то точно отбила на ближайшие месяцы тягу к приключениям. Так что ничего удивительного, что появившегося у него на пороге голема Малк встретил крайне недружелюбно. «Что-то случилось?» – старший брат по школе. Хмуро спросил он у жизнерадостно улыбающегося Больда. «Неужели хочешь сказать, наша завтрашняя тренировка отменяется?» «Почему это? Все в силе. У меня на твою драхму серьезные планы», – загоготал воин-маг. «И вообще, почему сразу случилось? Может, я просто в гости заглянул, узнать, как дела у младшего соученика?» Понимая, что отделаться от голема не получится, Малк едва заметно выдохнул сквозь сжатые зубы. «Хорошо, начнем с конца. Мои исследования духовного резонанса топчутся на месте. Надежды на быстрый прорыв нет, и ты прервал мои размышления над способом решения возникшей проблемы», — сообщил он максимально ровным голосом и после заминки спросил. «Так зачем ты здесь?» Раньше он подумать не мог, что когда-нибудь будет таким тоном разговаривать с бакалавром. Но в личном ученичестве у могучего мастера порой появлялись весьма неожиданные плюсы. «Чтобы открыть перед тобой настоящий мир, разумеется», — воскликнул в ответ Больда, настроение которого, кажется, ничто не могло сегодня испортить. «Бросай все и бегом на главный полигон. Мастер Эрик проиграл пари директору и теперь обязан показать студентам, что такой младший магистр, сражающийся в полную силу. Упустить такое преступление». Возразить Малку было нечего. Для начинающих магов наблюдение за тем, как колдуют их старшие товарищи, считалось частью практики. Слишком часто вдохновленные примером могучих чародеев студенты совершали прорывы в усвоении тайных искусств или заклинаний. Чтобы кто-то мог это игнорировать, но мастер Эрик... Что-то он не припоминал такого имени в списке старейшин внутренней фракции. «Господин Эрик красивый, на особом положении. Категорически не желает, чтобы его называли мастером, и всячески противится назначению на официальную должность. А так с удовольствием пользуется соответствующими привилегиями. А саму школу считает своим домом», — пояснил Больда, догадавшись о причине недоумения младшего соученика. «Красивый?» – вырвался у Малка. «Он настолько хорош в общении с дамами?» Этим своим предположением вызвал у Больда приступ смеха. «Господин Эрик, с дамами? Поверь, ужину с нашим младшим магистром даже самая неразборчивая куртизанка предпочтет бурную ночь с адским тигром», — сообщил он, немного успокоившись. «Красивым он в юности стал лет 100-150 назад. А сейчас его между собой все сумасшедшим называют. Впрочем, сам все увидишь. Поторопись». Как очень скоро выяснилось, на неожиданную демонстрацию возможностей господина Эрика собралась едва ли не половина студентов внутренней фракции. Все, кто присутствовал в данный момент на ее территории. И странного тут ничего не было. Каждый желал получить просветление от навыков младшего магистра. Удивляло другое. Поведение зрителей. Никто не кричал и не смеялся, друг к другу собравшиеся обращались шепотом, а места на трибунах, вопреки здравому смыслу, занимали максимально далекие от магического ристалища. «Помимо обращения к себе как к мастеру, господин Эрик также ненавидит чужую недисциплинированность и несдержанность», — принялся Больда на ухо объяснять происходящее Малк. «А задние ряды почему?» — заразившись чужим настроем, прошептал Малк. «Потому что сумасшедший», — непонятно хихикнул голем и, согнав с облюбованных мест двух учеников, плюхнулся на каменную лавку. «Садись быстрее, он вот-вот появится». Больд оказался прав. Малк только-только пристроился рядом со старшим соучеником, как на трибунах стихли последние шепотки, и все взоры устремились на поле для тренировок. Туда, где прямо из воздуха появилась странно одетая фигура. Скажи кто раньше, что это могучий маг, Малк поднял бы его на смех. Кто угодно, цирковой артист, исполняющий обет ревности, последователь девятерых, городской сумасшедший, наконец, но не маг. Первым к себе приковывало внимание лицо нового прибывшего. Его красные на выкате глаза, перекошенный рот, кажется, уже несколько лет не стриженные бакенбарды. Потом взгляд цеплялся за серые драные подштанники вместо нормальных брюк и старый потертый фрак на голое тело, зачем-то застегнутый на все пуговицы. И в последнюю очередь приходило понимание, что крест-накрест, стягивающий грудь младшего магистра перевязи, это никакие не ремни, а самые настоящие цепи. «Красивый? Ерох побери, да тогда Малк со своим новым обликом просто самоочарование». «Кстати, господин Эрик – хороший приятель учителя», — насладившись реакцией Малка, уголком рта сообщил Больда. «Почему-то даже не сомневался», — едва заметно кивнул Малк. Он еще подумал, не спросить ли, какими еще причудами, помимо необычной манеры одеваться и нежелания называть себя мастером, славен господин Эрик. Как маг внезапно начал выступление и стало не до болтовни. Свирепо зыркнув в сторону трибун, младший магистр яростно топнул грязной пяткой и требовательно вытянул перед собой руку. Его движения выглядели бы потешно, если бы в тот же миг не вскипела окружающая красивого аура обычного смертного. А в его раскрытой ладони не возникла серая сфера, в которую принялись отовсюду стягиваться бесчисленные светло-серые ручьи силы. 10 ударов сердца, и вот уже в руке господина Эрика материализовался длинный посох. Не артефакт, обычное творение магии, пусть и чрезвычайно качественно выполненное. Малк даже сказал бы, что ничего особенного, если бы, вторя его мыслям, младший магистр не шарахнул оружием по земле, и та не отозвалась весьма чувствительной дрожью. И это на расстоянии полусотни саженей от эпицентра удара. Каково было бы, окажись Малк в непосредственной близости? Но господин Эрик только начал разогреваться и принялся исполнять незнакомый Малку комплекс шестом, периодически повторяя вызывающие локальные землетрясения удары. Да не просто так, а подстраиваясь под определенный ритм, из-за которого с каждым разом тряска становилась все сильнее и сильнее, грозя перерасти в нечто такое, что разрушит все постройки на десятки саженей вокруг. Для Малка, привыкшего наблюдать в лучшем случае способности бакалавров, поединок младших магистров в день его прибытия в школу не в счет. Подобные проявления мощи были в новинку. Он едва удержался, чтобы не захлопать. «Чего улыбаешься?» В редкую паузу между грохотом ударов процедил Больда. «Все только начинается». Видимо, уровень атак младшего магистра достиг некоторой границы, потому как кристаллические тумбы по периметру полигона заиграли всеми цветами радуги, и поле накрыло прозрачная полусфера. Тряска сразу же стала едва ощутимой, вот только поставленные на пути его буйства щиты сильно не понравились Эрику Красивому. Его лицо еще больше исказилось, он повернулся к трибунам и, направив в их сторону навершие посоха, выстрелил довольно медленно летящим серым сгустком. Малк ожидал чего угодно – яркой вспышки, эффектного взрыва, зрелищного фейерверка, но не того, что на подлете к барьеру комок силы внезапно увеличится в несколько раз и окажется огромным, едва ли не с человека размером, серым кулачищем, столкновение с которым магическая защита попросту не переживет. И что, оставив после себя гигантскую прореху, колдовской снаряд полетит в зрителей. «Пошла жара!» Азартно воскликнул Больда, облизывая явно пересохшие губы и бессознательно заворачиваясь в какое-то защитное заклинание. Малку уже ничего, кроме бегства, на ум не приходило. Однако он все же остался на месте и не прогадал. В последний момент, когда до первых рядов оставалось не больше локтя, на пути колдовского кулака возникла столь же серая марева, в котором снаряд господина Эрика благополучно растворился. После чего несколько поредевшая дымка устремилась к защитной полусфере, и словно заплатка затянула место разрыва. «Вот сейчас они защиту поля еще на пару уровней усилят. Господин Эрик попробует ее пробить. И как не получится, вот тогда-то ты его истинный облик и увидишь», — продолжил посвящать Малка Больда. «Хорошо бы, потому что пока ничего сильно выходящего за рамки возможностей бакалавра я не увидел. За исключением вложенной мощи, разумеется», — не выдержал Малк. «Не спеши, все будет», — хмыкнул Голем. И указал подбородком на полигон, где Красивый уже выпустил еще пару кулаков, и те, как предсказывалось, даже не поколебали барьер. Неудача, очевидно, плохо воздействовала на психику мага. Будучи без того не в ладах с головой, теперь он окончательно пошел в разнос. Отбросил посох прочь, разорвал на груди фрак, потом зачем-то поднял лицо к небу и обреченно завыл. Зрелище получилось не слишком приятное и не вызвало у Малка ничего, кроме жалости. Он уже начал поворачиваться к Больду за комментариями, как младший магистр вдруг грохнулся на четвереньки, замер. И из его спины, точно клинок из ножен, медленно вышел полупрозрачный бледно-серый лев. Но не величавый и гордый повелитель саванны, а его демоническое подобие. Извращенное, злое и совершенно безумное. Твари хватило одного взгляда в сторону трибун, чтобы все ощутили сильнейшее давление чужого духа. Настолько могучего, что его не могли сдержать никакие щиты. Когда же она сделала единственный шаг и издала низкий на грани слышимости рык, то воздействие усилилось настолько, что многие зрители попросту не могли его выдержать. Текла кровь из носа, у бакалавров теряли сознание ученики. Малк оказался в числе самых стойких. Власть и общая развитость духа удержали от обморока, а лечилка в основании нимба, точнее проявившаяся благодаря ей способность манипулировать жизненной силой, спасла от травм. Хотя на фоне Больда, на которого воздействие Эрика Красивого вообще не оказало никакого влияния, его достижения заметно блекли. «Сильно», – пробормотал Малк, переводя дух. «Сильно?» – переспросил голем с усмешкой. «Нет, сильно будет вот только сейчас», – сказал и вжал голову в плечи. А господин Эрик будто ожидал именно этой команды. Вдруг снова слился со львом, одним движением поднялся на ноги и беззвучно лишь губами произнес единственное слово. Слово, будто разорвавшее саму реальность и выплеснувшее в нее силу пепла. На какое-то время мир перед глазами Малка померк. Не осталось ничего, кроме серой мглы, непонятно откуда взявшегося запаха гари, пробивающегося сквозь дымную завесу солнца до стремительно накатывающей боли. Боли, которая обжигала кожу, терзала мышцы, разрывала внутренние органы и вгрызалась в кости. Однако все прекратилось столь же внезапно, как и началось. Вроде только что Малк задыхался в магическом тумане и стирал зубы в песок, сдерживая крик, как вдруг снова сидит на трибуне. Всех отличий, что теперь его окружают залитые потом коллеги по несчастью, а еще недавно буйствовавший господин Эрик Красивый, теперь стараниями четверки воинов в механических доспехах бешено бьется под накинутой на него металлической сетью. «Слово пепла? Ну надо же!» А говорили, что его только магистры могут освоить. Простонал Больда, хрустя шеей, и вслед за остальными студентами поднимаясь со скамейки. Представление, очевидно, считалось законченным. «И что, ради этой пытки мы сюда приходили?» Угрюмо сказал Малк, которому пережитое, мягко говоря, не понравилось. «Мы сюда приходили расширить горизонты, а пытка — это...» Больда пошевелил пальцами, подбирая слово. «Это бонус». И довольно засмеялся, но вдруг осекся, нашел взглядом господина Эрика Красивого, которого окончательно запеленали в сеть, и теперь уносили с поля, и лишь тогда облегченно вздохнул. «Мстительный дядька», — ответил он на невысказанный вопрос Малка. Подумал и добавил. «Впрочем, как и все старшие маги». «А почему он такой?» Малк неопределенно покрутил пальцем в воздухе. Больда пожал плечами. «Последствия старых травм. Во времена восстания он был учеником одного из наследников школы и попал под удар патриарха дома Черенгар вместе с наставником. Его задело самым краем. Внешне почти не пострадал, но вот мозги на бекрень. И пусть большую часть времени он относительно нормален, в бою иногда накатывает. Только в бою?» Не удержался от любопытства Мал. «Бывает, что и не только», — Больда поморщился. «У него травма вызвала фатальное отклонение в практике, из-за которого собственная магия теперь постоянно толкает его рассудок на грань безумия. Эликсиры и заговоренные вериги, конечно, спасают, но в сражении он становится собой настоящим, жаждущим битвы безумцем, способным творить невозможные для многих вещи». И такого человека директор подбирал продемонстрировать способности перед студентами? Спросил Малк ошеломлен. «Должны же мы как-то учиться. Тем более риск был в пределах нормы», — равнодушно бросил Больда. «Это смотря что считать нормой», — пробормотал Малк, но продолжать спор не стал. Тем более, что голем был прав, и он действительно вынес из устроенной демонстрации немало интересного. Слово «пепла», материализация похожего на артефакт оружия, давление власти. Да хотя бы тот же лев, вышедший из тела господина Эрика. Малк готов побиться об заклад, что так проявляет себя пробужденная родословная. Причем не абы какая, относящаяся к одному из старых домов Авалона. Адские львы вроде только у их потомков были замечены. Все это определенно стоило увидеть. Покинув полигон, Малк повернул было в сторону своего дома, как был остановлен Больда. «Куда? Наша сегодняшняя культурная программа выступлением господина Эрика не ограничивается». «У нас есть какая-то культурная программа?» – удивился Малк. Голем довольно рассмеялся. «Разумеется, и пришло время для основной ее части». Старший соученик посерьезнел, уже спокойно сообщил. «Наставник распорядился привести тебя к нему в лабораторию, в настоящую лабораторию». Новость, мягко говоря, шокировала. И не столько тем, что Больда взял на себя смелость отложить немедленное исполнение распоряжения господина Тияза. В конце концов, он не озвучил, когда именно должен был привести Малка. сколько той частью, где говорилось о настоящей лаборатории. Получается, место, куда Малк ходил работать над костями, таковыми не считается? Или он чего-то не понимает? Да и вообще, что стоит за этим приглашением? Он прошел некую проверку, дорос до уровня полноценного ученика-ассистента или, того хуже, ему уготована роль объекта экспериментов. Увы, задать все эти вопросы Малк не мог, как и добиться ответов от господина Тияза. А значит, до всего снова предстояло доходить самому. Настоящая лаборатория находилась недалеко от старой, буквально на соседней улочке, в подвале нежилого коттеджа. И чтобы попасть внутрь, понадобилось пройти аж тройную проверку. Назвать пароль охранявшему вход в дом немертвому рыцарю, возможно, тому же самому, что приходил к Малку в первое утро во внутренней фракции. Активировать головоломный колдовской узор на стене крохотной прихожей, а уже внизу, сразу на выходе с лестницы, капнуть кровью на заговоренные нефритовые пластины. Причем последнее пришлось сделать и Больда, и Малку. Поначалу было непонятно, к чему такие сложности, но когда, переступив порог, Малк увидел десяток стеклянных чанов с плавающими в них фигурами гомункулусов, прозекторский стол с уже вскрытым телом, похожим на гигантскую летучую мышь демона, заставленный флаконами с алхимическими зельями, пилюлями и декоктами шкаф, а рядом стеллаж с кучей банок с заспиртованными органами, очень сильно смахивающими на человеческие, то предпринимаемые мастером меры безопасности показались даже недостаточными. Малк, конечно, не специалист, но инстинкт подсказывал, что далеко не все из хранящегося здесь можно безопасно показывать представителям Триумвирата. «Впечатляет, да?» – спросил Больда, толкнув его локтем под ребра. «Ты туда посмотри». Малк перевел взгляд вглубь помещения и сдавленно выругался. Большую часть дальней от входа стены украшали маски в виде человеческих лиц. Или, что точнее, маски, сделанные из человеческих лиц. Кажется, это была та самая коллекция мастера Тияза, которая его в первые дни в школе пугала Эйша. «Просто чудесно», – пробормотал Малк, ощущая, как колотится сердце. Только теперь он окончательно осознал, что переступает некую грань, после которой дороги назад уже не будет. И, глядя на обстановку в лаборатории, он был больше не уверен, что действительно хочет делать этот последний шаг. «Да?» – с сомнением спросил Больда, явно не уловивший иронию. «Я вот уже 6 лет здесь работаю, а до сих пор никак не привыкну. Я как-то на поле боя чувствую себя увереннее, чем в этом царстве некромантии и вивисекции. Но ведь продолжаешь работать», – не удержался Малк. «Продолжаю», – покладисто согласился Голем. «А что делать? Мое развитие как специалиста по закалке тела невозможно без использования крайне дорогих эликсиров и сложных ритуалов. Так что я не вылезаю из долгов. И слава святым, что мастер дает возможность их отрабатывать». Малк, прекрасно помнивший, с каким трудом Больда творил магию, выходящую за рамки заклинаний знимбов, с сомнением покачал головой. «Чего, не веришь?» – возмутился старший соученик. «Не то чтобы не верю, но чем ты тут занимаешься?» – осторожно спросил Малк. Больда недовольно вздохнул. «Я анатом. Помогаю с исследованием строения демонов, работаю на подхвате во время операции по химеризации, помогая внедрять разного рода артефакты в живых марионеток». При упоминании о живых марионетках Малк вспомнил, как господин Жакули взял контроль над его телом и ощутил, что в сердце поднимается буря. Участвовать ни в чем подобном он категорически не желал. «Последнее, кстати, самое интересное», — продолжил, как ни в чем не бывало Больда. «Мастер пытается создать идеальную боевую марионетку, соединяющую в себе пластичность живого тела и преимущество нежити. И хотя до завершения еще очень далеко, а определенные результаты уже есть». «Здорово. И что же? Или кто? Используется в качестве основы для кукол господина Тияза?» – не выдержал Мал. «А, гомункулусы», – равнодушно бросил Больда, махнув в сторону стеклянных чанов. «Ни души, ни разума, ни даже примитивных инстинктов. Идеальный материал для работы». Малк, узнав, что идти на компромисс с совестью не придется, незаметно выдохнул. Повезло, не хотелось и думать, что бы он делал, если бы господин Тияз проводил опыты на живых людях. «Ты сказал, результаты уже есть, а можно на них посмотреть?» – спросил Малк, заполняя паузу. «Почему нет?» – пожал плечами Больда. «Мастер как раз сейчас должен подгонять одну химеру по требованию заказчика». А заметив, как Малк вскинул брови, старший соученик поморщился. «Чего, или думаешь, младшим магистрам не нужны деньги?» «Почему же нужны, но живые марионетки?» – осторожно сказал Малк. «А, чего ты понимаешь? Знаешь, сколько стоит гомункулус с прижившимся управляющим кристаллом, но без дополнительных модификаций? Около 100 драхм. Доведи его до уровня полноценной боевой марионетки, подходящей что некромантам, что призывателям уровня бакалавра. И цена взлетит уже до 400 драхм». Глядя на него, как на последнюю деревенщину, сказал Больда. «Ого!» – присвистнул Малк. «Вот тебе и ого!» Больда щелкнул языком и, поманив Малка за собой, направился к неприметной двери в дальнем углу лаборатории. Однако сразу входить не стал, сначала громко постучал костяшками пальцев по косяку и, лишь дождавшись одобрительного ворчания, повернул ручку замка. «Учитель, как вы и просили, ученик Малк доставлен», — с порога бодро отрапортовал голем, хлопая Малка по плечу. Однако, несмотря на несколько развязанный тон, чувствовал, что старший соученик прекрасно знает, где находятся рамки допустимого, и даже не мыслит их нарушать. «На сумасшедшего Эрика смотрели?» — спросил господин Тиас безжизненным голосом. На момент появления своих студентов мастер стоял на коленях перед невысокой, Малку по пояс лысой обезьяной с горящими зелеными глазами и водил руками над ее макушкой. И, судя по вливающимся ей в глаза, уши, ноздри и рот струйками черного дыма, прерывать свое занятие он не собирался. «Разумеется», — словно бы даже обиделся Больда. Мастер ожидаемо сорвался и шарахнул по зрителям. На этот раз, правда, словом пепла. «Хорошо», — перебил его господин Тиас. «Что наш младший ученик?» Малка и он, и голем подчеркнуто игнорировали, обсуждая словно товар на рынке. «Выдержал, сознание не терял, сбежать не пытался. Крепкий парень», — одобрил Больда, только теперь повернувшись к Малку и демонстративно подмигнув. Но Малк его легкомыслие не разделял. В очередной раз осознавать себя предметом чьих-то исследований, особенно когда не поднимаешь их конечной цели, было неприятно. И противоречило всем его жизненным устремлениям. Вот только как об этом сказать кому-то вроде Тиаза Черепа? «Я понял, оставь нас», — подал голос мастера, не дожидаясь, когда Больда выйдет, без прелюдий холодно спросил. «Ты ведь уже начал осваивать второй слой 3 пульсов. Есть какие-то успехи?» Одновременно с вопросом господин Тиас поманил пальцем, и из густка теней между 2 книжными шкафами выплыла та самая маска, с помощью которой Малк изучал тайное искусство. На этот раз она фанила силой и испускала сильные колебания власти начального желтого ранга. И вот ее-то мастер одним движением ладони припечатал к морде обезьяны. Раздалось шипение, гомункулус вздрогнул, и вокруг него возникла пусть слабая, но магическая аура. «Конечно, занимаюсь, и духовную вибрацию ощущаю все лучше, но называть это успехами не стал бы. Нужно время и ресурсы», – осторожно сказал Малк, не сводя взгляда с облепившей обезьянью физиономию маски. «Ерох, а он-то пока с верстаком возился, все гадал, куда господин Тиас морду дел. А она, оказывается, у него чем-то вроде универсального инструмента служит. И тайное искусство хранит, и над марионетками работать помогает. И кто знает, для чего еще используется». «Что успеха, что нет, давай все же оценивать буду я», — холодно проронил господин Тиас. Поднялся с колен, сел в стоящее неподалеку кресло и небрежно махнул рукой. «Внутри гомункулуса звериный дух, пойманный мной на плане смерти. Услышь его, настройся на испускаемые им пульсации и заставь провести марионетку по комнате». «Но я не знаю, как», — растерялся Мал. Господин Тиас презрительно фыркнул, достал из расположенной рядом полки песочные часы и перевернул их. «У тебя 10 минут. Начинай». Что будет, если Малк не уложится в обозначенное время, он не сказал. Но можно не сомневаться, ничего хорошего. История с избиением того же Стива Крыса говорила сама за себя. Поэтому, уняв вспыхнувшую в сердце злость, Малк уселся перед обезьяной по-стиксонски и сложил пальцы в знак концентрации. На то, чтобы поймать нужный настрой, у него ушло не больше 9 ударов сердца. Затем еще столько же на фокусировку духовного внимания на живой кукле и порождение волны духовных вибраций. Следующий шаг – поиск отклика звериного духа. При правильном исполнении требовал и того меньше времени. Однако именно здесь для Малка и крылась главная сложность. То ли он брал неправильную частоту, то ли ему не хватало чувствительности, но поймать духовный резонанс с марионеткой у него не получилось ни через минуту, ни через 2, ни через 10. Лишь когда в нижнюю часть часов падали последние крупинки песка, он что-то такое уловил и смог вернуть сжатой властью мысленный приказ. «Иди, пойми тебя, пекло! Иди!» И этот его ментальный посыл был настолько силен, что изображавшая статую обезьяна дернулась и вместо того, чтобы сделать полноценный шаг, нелепо подпрыгнула. «Слабо, очень слабо», — ледяным тоном сказал господин Тиас, который, не отводя глаз, наблюдал за мучениями ученика. «Понимаю, но прошло очень мало времени», — совершенно справедливо попробовал возразить Малк, но тем самым лишь еще больше разозлил мастера. «Мне не интересны отговорки, мне нужен результат». «А его-то как раз и не видно», — зло прошипел господин Тиас. Помолчал, явно успокаиваясь, и прежним холодным тоном сказал. «Раньше ты вполне здорово оценивал свои способности и соответствующим образом планировал практику. А что теперь? Ты себя возомнил гением, которому достаточно ежедневных занятий зеркалом Друзала?» Малк помотал головой. Доля истины в словах мастера была. Он и вправду не пил эликсиров, не медитировал в подходящем источнике и в преодолении проблемных мест не пользовался магической поддержкой старших товарищей. Ерох. Он даже к призрачному древу не ездил. Но, с другой стороны, у всего есть причина, а в его случае даже две. Во-первых, он категорически не желал дальше влезать в долги. А во-вторых, некоторые вещи ему были попросту недоступны. То же зеркало Друзала. Без него практика у призрачного древа становилась малоэффективной. Однако в хранилище артефактов дольше, чем на несколько часов, его не выдавали. А значит, регулярное посещение лесного жальника становилось невозможным. И студенту вроде него изменить ничего нельзя. Правила школы. Тогда в чем вина Малка? «Мне просто нужно больше времени», — все же выдавил он из себя. «Всем нужно больше времени, только кто ж его нам даст?» Рассмеялся господин Тиеса и покосился на обезьяну. Та одним прыжком взвелась на верхнюю полку ближайшего шкафа, достала небольшую шкатулку из зеленого нефрита, вернулась назад и сунула добычу в руки Малка. «Открой», — потребовал господин Тиес. Малк немедленно подчинился. Внутри оказался кусок мрамора, отличающийся от обычного камня, лишь витающий над ним легкой серой дымкой и да, явственным ароматом смерти. Стоило же его коснуться властью, как в ушах зазвучал вой жестоко страдающих людей. «Проклятье, тут какой-то морок или...» «Это ведь энергия жертвоприношения?» — спросил Малк, чувствуя, как внутри разливается убийственный холод. «Верно», — одобрительно прошептал господин Тиас, не сводя с него насмешливого взгляда. Малк судорожно сглотнул. «Ерох! Как жертвоприношение? Как?» «Тиас Череп ведь не маг-изгой, не демонолог и не презренный лоялист. Он старейшина известной школы, отвечающая за безопасность множества людей. Причем не только в учебном заведении, но и вообще на острове Рима. Откуда у него этот камень?» В памяти всплыла недавняя история с атакой Флактурма. Сражающиеся люди и демоны, десятки погибших одаренных, облако жизненной силы убитых жертв под потолком зала и кровавый разлом, втягивающий в себя весь собранный трехголовым урожай. Да, там была жизненная сила слабых магов, но кто сказал, что ее нельзя трансформировать в чистую смерть? Проклятие. Получается, что за случившимся стоит именно Диас Череп? И Больда, советую принять официальную версию происшедшего, о том прекрасно знал. «Я не приемлю в демоническую магию, связанные с ней человеческие жертвоприношения», — мрачно, точно перед эшафотом сообщил Малк и осторожно положил ящичек на ближайшую полку. «Клятву давал». «Похвальная твердость», — одобрил господин Тиас. «Но ты понимаешь, что без энергии смерти, которая даст толчок трансформации второго слоя искусства, быстрого прогресса не будет?» Все еще ошеломленный сделанным открытием, Малк медленно пожал плечами. «Попробую обойтись без подобных методов, тем более, что возможность приобщиться к энергии смерти у меня есть», — сообщил он максимально ровным голосом. «Надо лишь подумать, как ей воспользоваться». «Кладбище», — моментально догадался мастер и тем самым показал, что в курсе особых взаимоотношений Малка с призрачным древом. «А то, что все может внезапно поменяться, и оно перестанет быть для тебя безопасным, ты учитываешь?» «Без риска нет прибыли», — криво усмехнулся Мал. Разговор давался ему все труднее. Мысли снова и снова возвращались к камню с энергией смерти. Он пытался понять, зачем господину Тиязу понадобилось раскрывать ему такую улику, и не находил ответа. «Риск, поиск своего пути — это слова. Я же хочу, чтобы ты подкреплял их делами. И пока результаты меня не впечатляют». Тем временем проскрипел череп. «Не хочешь пользоваться энергией жертвоприношений — твое дело. Заставлять не буду. Но тогда будь готов к тому, что в какой-то момент опять уткнешься в тупик и прибежишь за помощью. И тогда тебе понадобятся эликсиры. Много очень дорогих эликсиров». Описанные господином Тиязом перспективы выглядели настолько мрачными, что Малк отвлекся от мысли о камне. В конце концов, развитие в качестве мага было для него второй по важности вещью после забот о собственной жизни. «А без них точно никак?» – нахмурился он. Господин Тияз с заметным сожалением покачал головой. «Вини свой талант, точнее его отсутствие. Когда давал тебе тайное искусство, то даже не предполагал, что все будет настолько плохо». Фраза повисла в воздухе. Мастер словно предлагал Малку осмыслить свое будущее, а осмыслив, принять верное решение. «Ладно, раз уж ты не хочешь торопиться с освоением второго слоя трех пульсов, начинай изучать заклинания. Эйша ведь давала список чара, из которого ты можешь выбрать?» Видимо, сочтя паузу достаточной, снова заговорил господин Тияз. Малк, который получил нужные документы еще несколько месяцев назад, энергично кивнул. Перечень он давно изучил самым тщательным образом и успел определиться со своими приоритетами, однако озвучить их он не успел. «Хорошо, тогда имей в виду, что одним из заклинаний должны быть призрачные руки. И это не обсуждается», — сообщил господин Тияз нетерпящим возражений тоном. «Ну а в качестве утешительного приза, так и быть, серьезно скину цену на эликсиры. А если я откажусь, выберу то, что считаю более подходящим», — сказал Малк, едва сдерживая ругательство. «Тогда считай свое ученичество законченным. Возвращай все, что в тебя вложено, и свободен», — бросил господин Тияс небрежно, но за этой его небрежностью таилась неприкрытая угроза. «Что в тебя вложено, понятие растяжимое. Его можно так вывернуть, что сколько ни старайся, расплатиться не сможешь». Сложившаяся ситуация почему-то напомнила Малку работу по изготовлению лечилок в Мандалорской клинике. Там он тоже, на первый взгляд, получил одну лишь выгоду. Оплачиваемая работа, возможность изучить заклинания, тренировки навыков работы с энергией. А в итоге все закончилось отравлением магии и телесным преображением. Вот и здесь ему сначала рассказывали о куче преимуществ учебы у могучего младшего магистра. А потом, по истечении времени, начали вытаскивать наружу всевозможные дополнения и уточнения. И за каким ерохом ему нужны эти призрачные руки? «Мастер, не спрашивай, зачем вам нужно, чтобы я изучил данное заклинание, но как его увязать с чарами из первого нимба? Второе ведь должно опираться на первое, однако призрачные руки с моим рассеиванием, искрой и лечилкой никак не состыкуешь», — попробовал подобрать правильный аргумент Малк. Вот только господина Тияза таким было не пронять. «Думай, ученик, думай. Ответ ты знаешь. Теперь осталось найти правильный способ решения». Рассмеялся он хрипло, и Малку не оставалось ничего иного, кроме как попытаться отстоять часть проработанных ранее планов. «Ну, хотя бы начать изучение заклинаний я могу не с призрачных рук, с чего-то более подходящего для походов в опасные места, вроде того же самого кладбища». «Разумеется, Малк, свой путь в магии ты выбираешь сам. Я лишь вношу небольшие коррективы», — расслабленно бросил господин Тияс и со смешком добавил. «И ставлю сроки». На этом разговор закончился, и Малк был отправлен домой. Зачем понадобилось его приглашать для беседы в эту конкретную лабораторию, показывать разработки и делать столь щекотливые предложения, он решительно не понимал. Если бы они пообщались у господина Тияза дома, ничего ровным счетом бы не изменилось. И притом Малка не пришлось бы посвящать в разного рода пугающий секрет. Особенно его беспокоил Ерохов камень. Мысль, что именно господин Тияз и есть та третья сторона, которая вмешалась в противостояние между трехголовым и защитниками убежища, Малка откровенно страшила. И даже не настолько нежеланием связываться с кем-то вроде черепа, хотя делать врагом мага такого калибра по меньшей мере глупо и смертельно опасно. сколько мрачными перспективами уйти по ту сторону закона, который Мелк хоть и не любил, но предпочитал по возможности соблюдать. Девятеро, а он ведь только-только поверил в господина Тиеза, даже признался в сотрудничестве с Жаком Ульем. Теперь же снова надо решать, с кем он, с оставшим вдруг крайне подозрительным наставником или с работающим на темную канцелярию толстяком. И ответ был не настолько очевиден, как могло бы показаться ранее. Так что в следующую седмицу Малк попытался с головой уйти в тренировки и исследования, чтобы на пугающие мысли не оставалось времени. Часами сидел в библиотеке, изучал описание призрачных рук, жонглировал ранее выбранными для освоения заклинаниями, пытаясь понять, от чего теперь придется отказываться. Оценивал перспективы обучения и потребные для него ресурсы. И определенный результат был. Хотя успокоительное из этих занятий получилось так себе, ясность в тему новых чар привнести все же удалось. Если раньше Малк только предполагал, что за освоение заклинаний второго курса без доступа к источнику и зеркалу Друзала лучше даже не браться, то теперь знал это совершенно точно. Толка не будет. Однако как согласовать имеющиеся потребности с существующими возможностями, он не имел ни малейшего понятия. Из пучины невеселых дум, куда Малк успел погрузиться, его вытянул прибывший из внешней фракции курьер. В доставленном им письме сообщалось, что добрый друг Малка, господин Жакулий, наконец вернулся в школу и желает встретиться. Незамедлительно. Раньше ультимативный тон письма вызвал бы у Малка только гнев, но сейчас он испытал облегчение. Слишком уж сильно по нему ударило подозрением о возможном участии господина Тиеза в атаке на флагтурм, чтобы оставаться с этой мыслью наедине. И общение с Жаком Ульем, единственным, с кем он мог поделиться, больше не казалось ему предательством, пусть навязанного силой, но все же учителя. До встречи в настоящей лаборатории, да, теперь нет. К тому же ему ведь все равно разрешили общаться, с кем он хочет, правильно? Вот он и пообщается. Вопреки опасениям искать господина Жака по приезде во внешнюю фракцию, Малку не пришлось. Несмотря на ранний час, младший магистр работал в своем кабинете, имитируя серьезную занятость. Однако стоило ему увидеть Малка, как он в крайнем волнении выскочил из-за стола и завопил. «Ну, наконец-то! Сколько можно ждать? Стоило мне покинуть ненадолго школу, как ты, оказывается, столько всего тут натворил, что голова кругом. Рассказывай от начала и до конца». Малк от такого напора даже растерялся. «Что рассказывать? Про флактурм или...» «Про убежище я уже давно все знаю, и получше тебя. Ты про то, как трехголового убивал. Давай. Да в подробностях». Воскликнул толстяк, азартно потирая ладонь. Потом, правда, предложил Малку присесть и даже налил стакан холодного лимонада из кувшина на столе. Но на этом его вежливость закончилась, и дальше он все больше молчал, лишь изредка задавая наводящий вопрос. Один же момент в истории Малка его заинтересовал особо. «Как, говоришь, ты на Змеином холме оказался? Эйша привела?» Наверное, в третий раз уже спросил господин Жак, буравив Малка взглядом. Эйша сказала, что не доверяла суждениям господина Тиеза и хотела так проверить мою преданность идеалам школы. Терпеливо повторил Малк. «Идеалы школы? Ну надо же!» Восхитился Жакуля и погрузился в размышления. И Малк не выдержал. «Господин Жак, вы считаете, что Тиез череп связан с нападением на флагтурм?» Озвучил он, запинаясь уже седмицу, беспокоящий его вопрос. Младший магистр вздрогнул и из-под нахмуренных бровей остро глянул на Малка. «Почему ты так решил?» «Не знаю», — Малк пожал плечами. «Раньше счел бы подобное предположение глупостью, но сейчас уже не так уверен». «Ну-ка, ну-ка, с этого места поподробнее. Что такого случилось, что ты изменил свое мнение?» Моментально оживился толстяк. «Да много на самом деле всего», — Малк замялся. Несмотря ни на что, рассказывать о секретах или то, что он считает секретами учителя, ему категорически не нравилось. И прежде всего то, что мастер пустил меня сначала в свою домашнюю лабораторию, а потом в ту, что его ученики называют настоящей. «Ты был в его главной лаборатории?» — вскричал господин Жак, снова вскакивая из-за стола, куда он успел вернуться. «Гомункулусов видел? Может, с мордой опять работал? Или, может, такая колонна, вся увитая золотыми трубками, на глаза попадалась?» На последнем вопросе голос младшего магистра даже осип. «Про колонну ничего не знаю», — замотал головой Малк. И с удивлением увидел, как разочарованно вытягивается лицо господина Жак. «А жаль», — протянул толстяк и снова спохватился. Так чего ты там говорил насчет твоего изменившегося отношения к Тиязу? После проверки прогресса в моей практике он предложил воспользоваться камнем, заряженным энергией от жертвоприношений. Решительно сказал Малк, которого утомили перепады настроения толстяка. А как вы знаете, во флактурме демона не просто убивали, а собирали. Да-да, жизненную силу. И ты думаешь, что это Тияз? Перебил его господин Жак, сделав непроницаемое лицо. Малк твердо сказал. Я ничего не думаю, просто знаю, что убивать людей ради силы – зло. Вообще есть варианты, но ты прав, и, похоже, Тияз действительно совершил преступление. С важным видом закивал господин Жак. Однако чувствовалось, что говорит он не всерьез, больше для вида. В действительности же думает о чем-то ином. И как тогда быть? Все равно решил додавить тему Малк. Никак. Доказательств у тебя нет, а если бы и были? Слово ученика против слова младшего магистра? Господин Жак равнодушно пожал плечами. Клянусь Розавианом, да даже будь иначе, он тебя прямо в здании суда грохнет. И никто слова не скажет, разве что штраф заплатит. Да и то, если только дело будет происходить в метрополии. Здесь же случись такое, все заметкой в газете ограничится, причем в разделе курьезов. Возразить Малку было нечего, и больше вопросов он не задавал. Собственно, теперь его беспокоило только одно, зачем он вообще должен следить за господином Тиязом, если даже факт человеческих жертвоприношений не является для его куратора темной канцелярии чем-то интересным. Однако спрашивать об этом у господина Жака он не рискнул. Потому как тот же младший магистр уже успел показать, как поступает с разгневавшими его ослушниками. «Так мне просто взять и обо всем забыть?» – мрачно поинтересовался Мал. «Если ты так ставишь вопрос, это да. Это для тебя вообще должно стать привычной схемой действия. Что-то происходит, ты рассказываешь об этом мне. А потом берешь и обо всем забываешь. Идеально». Толстяк для весомости поднял было палец, но не выдержал и засмеялся. И лишь спустя какое-то время посерьезнее продолжил. К тому же имей в виду, не все, что ты видишь в исполнении Тияза, правда. Он известный лжец и притворщик, любящий поиграть на чужих эмоциях. А еще, клянусь Розавианом, высокомерен, как архонт. Смотрит на всех свысока и дразнит. Дразнит. Последняя фраза была сказана неожиданно зло, словно касалась взаимоотношений Тияза Черепа не с людьми вообще, а с вполне конкретным человеком, Жаком Улим. Однако Малк сделал вид, что данной оговорки не понял, и подозрительный взгляд толстяка встретил расстроенной полуулыбкой. «А хочешь правду о своем учителе?» – с неожиданным пылом сказал господин Жак. «Мир стал гораздо спокойнее, когда Тияз поднялся до младшего магистра, в те годы, когда он пытался найти лекарство от раны и боролся с распадом своего духа. О нем шла крайне недобрая молва. Убийство соперников, воровство чужих секретов, рискованные рейды в Яванский пояс – заканчивающейся подозрительной гибелью большинства участников, смерти личных учеников. «Простите, последнюю часть можно как-то поподробнее?» – забеспокоился Мал. Толстяк гулко захохотал. «Что, испугался?» «Расслабься, у него уже лет 20 ученики не умирали». Остепенился, видимо, слава Розавиану. «В смысле остепенился? Зачем нужно убивать собственных учеников?» – возмутился Мал. «Не убивать, ставить на них эксперименты, после которых крайне сложно выжить», пояснил господин Жак доверительным тоном. «Или ты думаешь, в мире существует тайное искусство, которое могут восстановить полуразрушенный дух с выкорчеванным сродством со стихией огня?» «Нет, Тиас разработал его сам. Сначала добывал искусство с нужными характеристиками, затем на их основе разрабатывал собственные техники и уже из них собирал цельные системы развития». «А испытывал, значит, на учениках», – процедил Малк, чувствуя, как внутри все сжимается от злости. «Разумеется», – загоготал толстяк. И так он постепенно довел свое искусство до ума. Сам восстановился и из других никчемышей нормальных магов делать начал. Господин Жак изобразил самую добрую свою улыбку и подмигнул. «Говорю же, тебе повезло. Наиболее опасная часть его исследований завершилась. Теперь он разве что пытается нащупать пределы развития своих практик и убрать последние шероховатости. До той поры, пока у черепа нет интересов в действительно опасных областях, можешь не беспокоиться». «Господин Жак, а опасные области? Вы сейчас о запределье?» – торопливо спросил Манг, у которого сложившаяся была в уме картина мира снова претерпевала изменения. «А Тума с Эйшей недавно плавали к левому брату и там столкнулись с голодными мороками. Бывает», – отмахнулся господин Жак, опять о чем-то глубоко задумавшись. В беседе, так взволновавшей его поначалу, он, очевидно, охладел. И у Малка возникло ощущение, что его вот-вот попросят уйти. Вот только Малку тоже было о чем поговорить с младшим магистром. «Господин Жак, скажите, на этот раз добытая мной информация была полезной?» – спросил он осторожно. Толстяк вздрогнул, перевел на него задумчивый взгляд и медленно кивнул. «Да, разумеется. Сегодня наша беседа была очень продуктивной». Тут до него что-то дошло, и господин Жак уже иначе резко и нетерпеливо сказал. «Понял. Хочешь награду, да?» Прозвучало это весьма воинственно, словно некий враг покушался на самое святое, что есть у Жака Улья. И Малк поспешил его успокоить. «Я не прошу ничего особенного. Достаточно, чтобы мне разрешили арендовать зеркало Друзала сроком хотя бы на один месяц. Это ведь в вашей власти, как мастера внешней фракции?» Судя по выражению лица, первым порывом толстяка было ответить отказом. Однако, немного подумав и испытующе посмотрев на Малка, он все же кивнул и потянулся за пищами и принадлежностями. Кажется, и сегодняшняя беседа он и вправду не снимала полезного. Малк смотрел в его хитрые глазки, изображал на лице искреннюю благодарность и изо всех сил старался спрятать в потайных уголках души злость по отношению к обоим младшим магистрам. Что Тиас Череп, что Жак Улей, оба одного поля ягоды, решают свои вопросы, стремятся к своим целям, а на окружающих глядят лишь как на инструменты, ранжируя их по принципу удобства использования. Кого-то наградят, кого-то пустят на опыты, кого-то заставят быть пешкой в закулисной борьбе, а кого-то принесут в жертву ради нужной в данный момент порции жизненной силы. Соблюдать верность таким людям, быть с ними честным и открытым? Да ни за что в жизни. Главное не забывать прятать истинные чувства под маской. И он, радуя младшего магистра, с поклоном принял написанное господином Жаком гарантийное письмо в хранилище артефактов. Конец первой части. Текст читал Алексей Сиевский.